Глава 4. Кареллия представляла собой то часто встречающееся в истории явление, когда атрибуты абсолютной монархии, кроме названия, имеют место в республике. В Кареллии царила обычная в такой ситуации деспотия, неограниченная к тому же понятиями монаршей чести и дворцового этикета. Кареллию нельзя было назвать процветающей страной. Золотые времена Галактической империи миновали, оставив после себя молчаливую память и руины. Лучшие дни Академии еще не наступили, и, судя по настроению нынешнего правителя Кареллии, командора Аспера Арго, не спускавшего глаз с торговцев и упорно сопротивлявшегося миссионерству, дни эти могли и не наступить. Космопорт оказался заброшенным и запущенным до нельзя. Развороченные ангары, пустынные взлетные площадки. Атмосфера самая что ни на есть тоскливая и удручающая. Команда далекой звезды истомилась в ожидании. Джейм Твер скрашивал время раскладыванием сложного пасьянса. Хобер Меллоу задумчиво проговорил: «Поторговать бы тут». Он со скукой взирал на пейзаж окрестностей, открывавшийся в иллюминаторе центрального обзора. Пока о Кареллии ничего определенного не скажешь. Долетели без происшествий. Эскадрон карелианских звездолетов, патрулировавший далекую звезду, представлял собой стайку маленьких прихрамывающих музейных чучел имперских времен. Держались они на почтительном расстоянии. Прошла уже неделя, но дистанция сохранилась до сих пор. На все запросы Хобера Меллоу о встрече с командором отвечали молчанием. Меллоу повторил: «Да, поторговать тут было бы очень неплохо. Что называется, девственная территория». Джейм Твер рассерженно смешал карты. «Черт побери, Меллоу, вы собираетесь что-нибудь предпринимать? Команда ропщит, офицеры на нервах. Даже я волнуюсь, по правде говоря». «Волнуетесь? О чем?» «Как о чем? А вас не беспокоит это бездействие? Нужно что-то делать». «Ждите», — отрубил Меллоу. Старый торговец недоверчиво хмыкнул и покраснел. «Меллоу, вы не слепой. Все летное поле оцеплено, а в небе патрульные корабли. Вам не кажется, что от нас и мокрого места не оставят?» «Ну, знаете, за неделю они уже 100 раз могли бы это сделать». «Может, они ждут подкрепления?» Меллоу резко откинулся на спинку кресла. «Да, об этом я думал. Вообще, картина интересная. Во-первых, мы добрались сюда без происшествий. Это, конечно, может ничего не означать, поскольку из 300 посланных сюда кораблей за год пропали только 3. Процент низкий. Но это может означать, что у них очень мало собственных кораблей, оснащенных атомным оружием, и они, следовательно, не пользуются ими без крайней необходимости. С другой стороны, это может означать, что у них вообще нет ни атомного оружия, ни атомной энергетики. Если есть, значит, они затаились и боятся, как бы мы об этом не пронюхали. Одно дело захватить беззащитные, маловооруженные торговые корабли. Совсем другое – шутить с аккредитованным послом Академии, одно присутствие которого здесь может означать, что у Академии возникли кое-какие подозрения. Если все это подытожить...» «Ну, хватит, Меллоу, хватит!» – воскликнул Твер, подняв руки вверх. «Вы меня заговорили. К чему вы клоните? Только без мелочей». «Твер, на мелочи волей-неволей приходится обращать внимание, иначе ничего не поймешь. Они не знают, что я тут делаю, а я не знаю, что у них есть. Но только мое положение похуже, поскольку я один, а они все против меня, и очень даже может быть с атомным оружием на изготовку. Такое положение вещей меня не устраивает. Да, мы в опасности. Да, нас запросто могут сравнять с землей, но это можно было предвидеть с самого начала. Что же нам остается делать?» Раздался сигнал вызова. Меллоу повернулся в кресле и спокойно отрегулировал воображение. На экране появилось лицо сержанта охраны. «Говорите, сержант». Сержант, заикаясь от волнения, проговорил: «Сэр, простите, сэр, мои люди впустили на борт миссионера из Академии». «Кого?» Мэллоу, всегда спокойно непроницаемый, изменился до неузнаваемости. «Миссионера, сэр, ему нужна медицинская помощь, сэр». «Как бы она вам не потребовалась, сержант! Прикажите вашим людям немедленно занять боевые посты». Через 5 минут после того, как был отдан этот приказ, жилые отсеки членов команды опустели. Даже свободные от вахты офицеры и солдаты заняли свои боевые посты. Мэллоу, тяжело ступая, вошел в отсек, где находился миссионер, смерил священника взглядом с головы до ног. С тем же выражением лица он взглянул на офицеров, на лейтенанта Тинтере, неловко переминавшегося с ноги на ногу, и на сержанта охраны Демене, бледного как сама смерть. Мэллоу обернулся к Тверу и какое-то мгновение задумчиво глядел ему в глаза. Твердо сказал: «Вот что, Твер, пригласите-ка сюда офицеров всех, кроме навигаторов и штурмана. Эти пусть остаются на своих постах до дальнейших распоряжений».